Глава 21. Бубновы действовали неспешно. Очень похоже, это один из лучших их отрядов. Трэш видел, что оружие врагов не на свалке найдено. Экипировка однотипно эффективная и действует не каждый сам по себе, а будто единый организм, органы которого способны существовать частично, автономно. Расчетливые перебежки, где каждый прикрывает каждого, жесткий непрерывный контроль окрестностей с разных позиций и полная незаметность для противника, хотя между ними и подкрадывающимся авангардом и сотни метров не осталось. Это не мародеры, вычищающие супермаркеты, это убийцы, которые вот-вот набросятся на ничего не подозревающих жертв. Трэш, притворяясь маковым зернышком на дне бочки с мазутом, глядя на действия врагов, мрачнел все больше и больше. Очень уж расчетливо и безошибочно те действовали, а смердящий город будто им подыгрывал, не выдал ни единым наскоком урчащих мертвяков. Если так и дальше станет продолжаться, они беспрепятственно устроят огневой мешок на последнем отрезке, пораженные химическим оружием улицы. Вон, прямо посредине установили пулемет, прикрывая сброшенной машиной. От ее фаркопа протянули трос, привязав к скрывающимся в переулке пикапу. Когда понадобится, тот сдаст вперед и оттащит преграду. Вот ведь наглые, не боятся, что заметят, или радиус действия приборов ночного видения невелик. Понятно, что не очень-то опасаются, а вот почему — загадка. Расслышав, как вдалеке резко выросли обороты у неведомой тяжелой машины, Трэш покосился в сторону грабителей спаранов и понял, что те до сих пор ни о чем не подозревают. Вот ведь тетери глухие, а ведь тяжелая техника начала выдвигаться. Это верный знак, что вот-вот начнется самое интересное. И надолго оно не затянется, потому как в первые же секунды боя все потрошители затылков будут гарантированно уничтожены, а бойцы их прикрывающие как минимум понесут тяжелые потери. С оставшейся группкой раненых и деморализованных справиться без малейшего труда. В лучшем случае разве что кто-то очень прыткий и везучий сумеет сбежать, затерявшись во мраке и не попавшись при этом в лапы зараженным, и останется Трэш наедине с полнокровным отрядом опасно выглядящих бубновых. Пара из них расположилась в считанных шагах за углом соседнего дома. Дальше не торопятся. Похоже, работать планируют именно оттуда. Поглядели в сторону противника, затем чуть отступили и завозились с дверью. Похоже, хотят проникнуть в магазинчик на первом этаже, превратив его в огневую точку. Вот только ни один, ни другой не подозревают о полуторатонном сюрпризе за их спинами. Ох, и зря они полезли к этой двери, ведь там их не видят остальные. Обстановка, конечно, может измениться, вот только у Трэша на этот счет другие намерения. Убедившись, что из посторонних никто не таращится в эту сторону, он стремительно пересек открытое пространство, припал к стене магазина и начал красться вдоль нее. Для своей массы и габаритов он умел передвигаться настолько тихо, что сам себе поражался. Да, на ступнях у него хитроумная система мягких подушечек с меняющейся конфигурацией, но сваливать все на нее не получалось. Нет, тут явно что-то нечисто. Дальше подошло время рискованного момента. Бесшумно убивать Трэш не умел. Ночь предательски тихая, ни намека на ветерок, можно легко расслышать человеческое дыхание за сотню шагов. Одна надежда — слух у людей не настолько хорош, как у пусть и нестандартной, но элиты. Выскочив из-за угла, Трэш в коротком рывке достал сразу двоих, врезав одновременно обеими лапами. Один при этом начал продуманно разворачиваться, профессиональным движением уходя в сторону. Другой, возившийся с замком, ничего не успел осознать. Все равно досталось обоим. Громадные когти легко раздробили черепа, разбрызгав их содержимое. Звук при этом раздался, будто реактивный самолет взлетает. Трэшу, естественно, от волнения такое показалось. Но что-то в этом есть. То, что он успел перехватить тела, уложив их мягко и навалившись тушей, не позволяя дергающимся в агонии конечностям стучать по асфальту, помогло слабо. Если не вся улица услышала, то половина точно. Сканируя местность, он заметил было пару намеков на то, что случившимся заинтересовались, но прошла минута, а в сторону магазина никто не выдвинулся. Похоже, пронесло. Выглянув из-за угла, Трэш убедился еще и зрительно, что сюда никто не торопится. Бубновые все так же продолжали планомерно обкладывать выбранный для засады отрезок улицы, а шум тяжелой техники перестал приближаться. Добралась до исходного рубежа, за который соваться нельзя, предупредит противника раньше времени. Глупые люди, можете этого не опасаться, потому как его все равно сейчас предупредят. Трэш стащил со спины лук и аккуратно прислонил его к стене. Потрогал стрелы, трубы, утяжеленные заточенной арматурой. Конструкция оказалась относительно устойчивой на приличных дистанциях полета, не пришлось возиться со стабилизаторами. Не гремят в набитых мешковиной пластиковых гнездах грубого колчана. Вытащить можно быстро. Минус лишь один, их только три, поэтому заранее оценил расположение подручных предметов, пригодных для метания, и заодно пожалел, что не прихватил дополнительное оружие. Хотел ведь взять тот рельс для узкоколейки, но счел тяжелым и неудобным. Вот ведь бестолковый. Мог бы сейчас метнуть его вон в тот забор, накрыв скрывающуюся за ним парочку. На будущее придется запомнить. Пальцы у Трэша, будто пеньки от молоденьких деревьев. Даже грубую работу такими выполнять не очень-то комфортно. Когти еще больше усложняют любую задачу, если речь не идет о кровавом членовредительстве, но, к счастью, хоть и выглядят обломанными, кое-какая острота на кончиках присутствует. Сжав между пальцев выдернутую из разгрузки покойника гранату, Трэш сумел ухватиться когтями за кольцо, легко его вытащить, не разгибая стальные усики, после чего рычаг отделился с нехорошим звуком. Прижать его к корпусу сноровки не хватило. Что есть силы, швырнул опасный предмет через улицу, планируя достать парочку врагов за забором. Но, увы, с мелкими вещицами метка сработала скверно. Металлический шар звонко плюхнулся посреди улицы и, прокатившись по асфальту пару-тройку метров, рванул с таким грохотом, что тут и последний недоумок должен осознать. Незамеченным этот звук не останется. Да его весь город услышал. Сборщики спаранов, не раздумывая ни мгновения, бросились кто куда, суматошно укрываясь по краям улицы. Их пикап взревел, сорвавшись с места. Пулеметчик, разворачивая оружие, выпустил очередь вдоль улицы, явно не целясь, никого не видя, просто пугнуть. Или нервы сдали. Кто-то на бегу пульнул в ту же сторону из подствольника, но не успел хлопнуть разрыв, как после приглушенного кашляющего выстрела автоматчик рухнул замертво, разбросав по обочине содержимое головы. А пикап Бубновых, уже ничего не опасаясь, заревел, сдергивая с проезжей части брошенную машину. Открывшийся пулемет заработал чуть ли не в тот же миг, обрушив град тяжелых пуль на обе машины сборщиков. Грузовик застигли врасплох. Он как раз стоял с заглушенным двигателем, а его младший собрат, хоть и дернулся к проулку, добраться до него не успел. Трэш решил заняться пулеметом попозже. Для начала надо разобраться с ближними целями. С его позиции открывался прекрасный вид на стрелка с винтовкой, который засел на крыше. Тяжелое оружие, и пользоваться им умеет. Добраться до него непросто. Самое время испытать лук в настоящем деле. Кирпичные стены и прочие мишени — удел слабаков. Первым выстрелом Трэш промахнулся. Стрела, если так можно назвать эту сравнимую размером с рыцарским копьем штуковину, пронеслась в полуметре над головой снайпера. Для него это событие незамеченным не прошло, к тому же он, несмотря на явный профессионализм, позволил себе изумиться странности обстрела, потому как чуть приподнял голову. «Ну да, не каждый день у тебя над макушкой тяжелое сантехническое оборудование пролетает». Вторая стрела попала. Трэш сделал поправку на высоту цели. До этого он подобные тренировки не проводил, но все прошло как надо. Человек только что сидел на крыше и вдруг исчез, даже крикнуть не успел. Третью планировал потратить на пулемет, скупыми очередями обрабатывающие обочины, но тут вмешалась та самая тяжелая машина, до сих пор остававшаяся невидимкой. Это и правда оказался бронетранспортер, тоже вооруженный тяжелым пулеметом. Выкатившись из проулка, он замер посреди улицы, развернул башенку и плюнул пламенем. Сборщики спаранов уже не один раз успели пожалеть, что посетили этот городок. Их пикап уже горел вовсю, а грузовик нехорошо дымился. Несколько бойцов нашли укрытие за ступенями магазина, из которых пулеметы сейчас выбивали бетонное крошево. Остальные вжимались в землю или лежали за неказистыми укрытиями, суматошно отстреливаясь от выбивающих их с трех сторон врагов. Еще пара минут такого боя, и отстреливаться станет некому. Трэш, натянув лук до отказа, выпустил последнюю стрелу. Она с грохотом врезала в борт бронетранспортера, чуть левее дверцы, в которую целил. Не пробила, но звук вышел столь оглушительным, что пулемет заткнулся секунды на две. Возможно, засевший в башенке человек счел нужным принять сильнодействующее лекарство от стресса. Вот зачем потратил впустую последний боеприпас? Баловство ведь! Изначально было понятно, что цель слишком крепкая. Да и пробей, какой толк! От одной дырки такая махина не развалится. Заигрался. Пора всерьез начинать работать. Лук — ерунда, а вот когти — наше все. Подавив порыв выкинуть ставшее бесполезным оружие, Трэш размахнулся и швырнул его в тот самый забор, через щели которого сейчас работали вражеские автоматчики. Попал куда надо. Доски разлетелись в стороны, пальба моментально прекратилась. Это он оценил уже на бегу, помчавшись за линией домов, протягивавшейся вдоль улицы. Место знает хорошо, разглядел еще днем немало полезных подробностей. Вот, например, стопка бетонных блоков. Почему бы не прихватить хотя бы один? Весу в нем не меньше 3 центнеров. Такая тяжесть в руках успокаивает, когда решаешься выйти против бронированного зверя. Когда Трэш выскакивал на улицу, кто-то испуганно вскрикнул где-то справа, но это ничего не изменило. Легко преодолев оставшееся расстояние, запрыгнул на дернувшийся от прибавки массы бронетранспортер, пинком вывернул продолжавший плеваться огнем и металлом пулеметный ствол, после чего для разминки врезал блоком по макушке башенки. Лючок снесло, а внутри заорали с таким ужасом, будто углядели самого черта, что в сущности не лишено оснований. Дальше трэш немедля сунул лапу в недра машины, кого-то ухватил и как следует сжал когтями. Крик смолк, одним меньше. Теперь размахнуться блоком, занеся его двумя вытянутыми руками над головой, после чего со всей дури обрушить на крышу, примеряясь к подсказанному внутренним голосом слабому месту. Бронелисты выдержали, но не совсем, их повело, прогнулись, расходясь по сварным швам. Экипаж при этом испытал богатейшую гамму эмоций. Изнутри в два голоса заорали неописуемо. Трэш дернулся, припадая к броне, пропуская над собой реактивную гранату и оборачиваясь в направлении наглеца, посмевшего ее запустить. Вон он. В паре десятков метров. Вот же индюк тупорылый, забыл все, чему его учили, ведь гранатомет узнаваемый, дистанция для такого слишком мала, на ней взрыватель не успевает встать на боевой взвод. Это прекрасно, значит, никчемного бойца можно временно игнорировать, пускай играется дальше. Трэш размахнулся блоком, метнул его в пулеметчика, спешно разворачивающего свое тяжелое оружие и, не обращая внимания на удары автоматных и винтовочных пуль по непробиваемой коже, присел, просунул руку в щель разошедшегося шва, напрягся, ритмичными рывками тела начал отгибать край броневого листа кверху. Между прочим, успешно. Вот-вот и можно будет заняться самым интересным. Внутри это тоже прекрасно понимали и потому решили спастись методом панического бегства. Бронетранспортер, не разбирая дороги, понесся по переулку, снося заборы, киоски, переезжая брошенные машины и сбивая торопившихся на шумиху зараженных. А трэш упорно продолжал сражаться со сталью. Изнутри начали стрелять из пистолета. Пули били по скрученному металлу, рикошетили в морду, одна чуть в рот не залетела. Трэша это разозлило, заставило дернуться посильнее, с риском не удержаться, скатиться с разгоняющейся машины. Есть! Это уже не щель, это уже полноценный проход в недра бронемашины. Ухватиться за углы, рвануть, загибая кверху. Готово. Теперь одну лапу внутрь, вторую следом, ухватить доблестного пулеметчика и свернуть ему шею. Чуть переборщил, голову оторвал. Ну да какая разница, результат вполне устраивает. Водитель, осознав, что бронетранспортер превратился в уродливое подобие кабриолета, где к тому же оказался крайне нежелательный пассажир, заорал совсем уж обреченно и отчаянно вывернул руль, направив машину в угол дома. За миг до столкновения трэш вырвал крикуна из сиденья и отпрыгнул в сторону, одновременно швыряя тело в кучу набегающих мертвяков. «Жрите быстрее и живо все за мной! Там еще много осталось!» Тупая мелюзга налетела на визжащее угощение без дополнительных вопросов. Надолго им не хватит, и даже без пояснений трэша понятно, что основное пиршество имеет место где-то впереди, так что заявится обязательно. Кстати, пора бы и самому туда податься. Сборщики спаранов, которых он так вовремя спас от полного разгрома, суматошно грузились в дымящийся грузовик, непрерывно отстреливаясь от набегающих со всех сторон зараженных. При виде трэша они засуетились еще быстрее, выделив и в честь него несколько очередей. «Дебилы вы тупые, я ж вам почти как брат!» Насмешливо обиженно проурчал он, провожая стронувшуюся с места машину взглядом. Поразительно, но дымя будто паровоз, она разгонялась очень даже бойко. Покосился влево, где бубновые попали в такую задницу, что смотреть больно, и ведь можно почти с чистой совестью сказать, что трэш тут вообще не при делах. Стая дождалась своего, напав на врагов в тот момент, когда у тех и без них дел хватало, понеся потери от действий трэша и сборщиков-спаранов, в данный момент остатки бубнового воинства выглядели жалко. Потеряно больше половины состава, а сбегающиеся на шум стрельбы зараженные не способствовали улучшению ситуации. Один, похоже, решил спрятаться на крыше. Умная затея. Возможно, никто не заметит его маневр. Кроме трэша, он-то все видит и все помнит. Если другие не доберутся, он наверстает ими упущенное. Покосился в сторону грузовика. Тот как раз сворачивал, скрываясь из виду. Все, бой закончен, улица очищена. Возможно, уехавшие увезли немалую часть добычи, но вообще-то вряд ли. Они понесли большие потери, тела там и сям валяются, да и новых мертвяков набить успели, а кое-кто и сейчас продолжает набивать. Отдельные бубновые, загнанные по углам, спешно расходуют боеприпасы. Трэш, развернувшись, направился в проулок. Там в паре кварталов остался Сыч. Надо срочно тащить его сюда, пока новые охотники на чужое добро не понаехали. Без ловких рук спутника спараны добыть не получится, так что придется ему поработать. Работать, кстати, придется посреди толпы зараженных. Вот только они ничем Сычу не угрожают, бояться за его жизнь не стоит. Трэш сейчас шел через них. Мертвяки так и продолжали сбегаться к центру событий, но могучую фигуру элитника огибали заблаговременно. Он продвигался среди них, будто ледокол по арктическому льду. Вот только не бывает таких ледоколов, чтобы лед расходился с их пути, не приближаясь к корпусу. Трэш сегодня будет пить живчик. Трэш могуч, он победил врагов. Трэш сильнее всех. Трэша боятся, трэша уважают. Никто не тронет того, кто подчиняется трэшу. Сыч может смело поплевывать на головы зараженным. Но это если достанет, ведь близко они не подойдут, понимают, под чьей он защитой. Женщина, дожидаясь возвращения парочки, наварила столько баранины, что трэш устыдился своих мыслей по поводу бесполезности этого члена команды. Пахло необыкновенно вкусно, рот начал стремительно наполняться слюной. Заискивающе улыбаясь, повариха спросила: «Лавровый лист принесли? Лаврушку?» Пока трэш выгружал трофеи, Сыч оглашал список добычи. «Специй тебе разных набрали, так что давай старайся, тут все не дураки вкусное порубать. Водки ящик целый затарили. Водка ничего так, пьется хорошо, и наживчик пойдет, только так. А я тебя не забыл, сухого венца прихватил, ты же будешь? Ну, отметить такое дело надо, слыхала, что в городе творилось? Трэш там чисто Содом и Гоморру устроил. Ты бы видела, что он с БТРом сделал. Он его порвал на лоскуты. Ну, вообще мощь. Я такое первый раз вижу. Не парень, а чисто Годзилла». Обернувшись на урчащего чавка, Трэш оценил его раздувшийся живот и обгладываемую баранью кость во рту, после чего спросил: «Чем ты тут занимался?» «Второй кушал!» «Ну, в этом я не сомневался. Ты женщину не трогал?» «Зачем второму трогать женщину? Женщина делает невкусную еду для первого. Второй смотрит, чтобы женщину никто не съел. Тут такое случается!» «Я заметил. То есть ты вообще ее не трогал? Какой же ты молодец! Я тебе газировки принес. Будешь?» «Второй будет, а вкусное мясо первый не принес!» «Да куда тебе влезает? Ты же уже по швам трещишь!» «Для вкусного у второго места найдется!» «Вот ведь прорва бездонная!» Присев на стопку, захрустевшей под такой тяжестью фанеры, Трэш ухватил кусок баранины, забросил его в рот и начал пережевывать. Покосился в одну сторону, затем во вторую. Слева Чавк жадно давится газировкой, справа — Сыч, звенит бутылками и посудой, высказывая в адрес поварихи однотипно-примитивные суждения на темы полового размножения и невысокой социальной роли женщины в современном обществе. Вон на плите кипит бадья с очередной порцией баранины, вон свалены трофеи, в том числе несколько десятков вожделенных спаранов. Приятно на все это смотреть. Настоящий дом, в который нравится возвращаться, но все же Трэшу чего-то не хватает в такой сытной и богатой приятными событиями жизни. Что-то здесь не так. Но вот что...